Глава 12. Артур. Рафа появляется в душевой через 2 минуты после меня. Включает соседний душ и спрашивает удивленно: «Чё происходит?» «То, что я про него забыл, — засада». Маскирую свой тупёж покерфейсом, быстро размазывая по груди и животу гель. «Отъеду ненадолго», — говорю я ему, засовывая голову под воду. «Сегодня в планах прокатиться до пары объектов, которые рассматриваем для аренды. Ради этого я вытянул друга из койки с утра пораньше. Сейчас еще и 9 утра нет, но я привык все дела в городе решать до обеда, чтобы не плавить мозги под 30-градусной жарой в разгар дня. Из койки я Рафу уже 2-й день подряд вытряхиваю. Его это не радует ни разу, поэтому резкая смена моих планов вызывает у друга ступор». Особенно с учетом того, что на тренировку мы приехали на моей машине. «А мне куда?» — спрашивает он, сделав круглые глаза. «Погуляй где-нибудь». Я подставляю под душ лицо. «Палач!» — смеется Рафа. «Иди в задницу! Куда мне, в парк идти, голубей кормить? Ты издеваешься, либо...» Я бросаю на него всего один взгляд, после которого он замолкает и бормочет. «Ну офигеть просто! Как же ты мне дорог! Создание, блин, упрямое!» Под тихий бубнёж выхожу из душевых и натягиваю футболку на еще сырое тело. Шорты тоже. То, что я тороплюсь, полномасштабно доходит, только когда кроссовки обуваю на босу ногу. «Ладно», — бормочу я, — «пофиг». Пульс слегка взбесился. Тоже интересный синдром. Подозреваю, что у моего состояния есть научное название. Начинается на «де», заканчивается на «л». Выйдя из раздевалки, слегка сношу с собой блондинку с беговой дорожки. Она под ноги попадается, потому что маячит под дверью. «Извини», — я хватаю ее за плечи. Пискнув, она отряхивает с лица волосы и улыбается. «Да ничего. Хочешь конфетку?» «Мой друг хочет». Я киваю на дверь у себя за спиной, прежде чем разжать руки. «Чего?» Она хлопает глазами. Поправив съехавшую на плече сумку, сбегая по ступенькам в холл. Перед тем, как в него войти, чешу бровь и осматриваюсь. Никого не обнаружить было бы эпичнее некуда, но меня ждут. На диване, напротив стойки ресепшена. Прямая спина, зажатые между коленей ладони — опущенное лицо. Вероятно, удар башкой о стену мне поможет избавиться от холодка в животе. Не знаю. Сердце долбит по ребрам, потому что я заведен как часовой механизм у бомбы. Я думал, неделя в Таиланде немного остудит, но по итогу умаялся уже 5-й день. Я там даже не трахался. Это практически невозможное. Хотел вернуться домой. Яна. Замечает меня и встает с дивана. Пока приближаюсь, смотрит то на свои сланцы, то на меня, и в этом взгляде столько напряга, что понимаю, я снова без понятия, как этот балет танцевать. Подхожу. Опять друг друга рассматриваем. Она — мое лицо, я — ее. У нее губы натурального малинового оттенка. Я бы их сожрал. Так хочется взять, что в башке снова шумит. Если возьму, убежит. Она и сейчас на низком старте, хотя вся какая-то решительная. И как это расшифровать, мать твою? Помявшись, тихо произносит. «Я Яна». «Артур», — отвечаю я. «Я за мостом живу», — сообщает она. «Высоко», — комментирую я, не сводя с нее глаз. «Поехали». «Угу». Развернувшись, иду к выходу. Придерживаю дверь, пропуская девушку вперед. Бросает на меня быстрый взгляд и просачивается мимо, нигде ничем не коснувшись. Необходимости касаться я и не создавал, но при желании это не остановило бы. Очередной сигнал, который вымораживает. Цепляю на нос солнечные очки, двигаясь через улицу к тротуару, где оставил машину. За спиной шлепают сланцы, Сбавляю скорость, понимая, что по привычке пру как танк. Ходить медленно я от природы не умею. Но теперь вроде как не один, и со мной не Рафа. Помимо того, что у него есть хрен, мы еще и одного роста, так что с ним все проще. И если о друге я смог случайно забыть, то о девушке за спиной очень маловероятно. Открыв пассажирскую дверь, жду, пока Яна усядется в машину. Она проскальзывает внутрь, снова обдав меня тонким запахом духов. Захлопнув дверь, забрасываю сумку в багажник и тоже сажусь в машину. Забиваю в навигатор адрес, который мне тут же озвучивают, и оцениваю расчетное время прибытия — 16 минут. Это значит, что мне нужно поторопиться, иначе мы никуда сегодня не успеем, поэтому решаю добраться до места минут за 10. Прежде чем тронуться, смотрю вправо. Моя пассажирка борется с ремнем. Ловит мой взгляд, попадая в застежку. Щелчок, и я выжимаю газ. 9:50. Столько занимает у меня дорога, и все это время звуки издает только мотор под капотом. Когда торможу посреди зеленого двора 12-этажки из старого фонда, предполагаю, что в мою тачку Яна больше никогда не сядет. То, что у нее пульс частит, я не сомневаюсь. Мало кто без опыта и привычки смог бы его контролировать после нашей поездки. Плюс ко всему, в этом районе города улицы как горлышко бутылки. Но так вышло, что я этот район отлично знаю. Мы с батей какое-то время жили здесь, недалеко. И здесь же я начал ходить в старшие классы школы. Потом переехали. Добираться до школы приходилось по часу. Но предложение сменить ее в третий раз я отверг. Дернув за ремень, Яна его отстегивает и поворачивает ко мне лицо. Оно снова пылает. Крылья носа шевелятся, а глаза... огромные просто... «Ты совсем больной?» — выпаливает она громко. «Нет», — отвечаю я. «Я спешу». Ее грудь быстро поднимается и опускается, привлекая мое внимание. На шее следы от купальника, грудь у нее максимум двойка. Очертания подогревают фантазию. Поднимаю глаза. Такое ощущение, что она хочет мне вмазать, но вместо этого сжимает и разжимает кулаки. Я напрасно жду, что мне как-то объяснят суть происходящего. Или еще как-то обозначат позицию. В конце концов, это просто. Я здесь. Отодвинул дела по первому требованию. Чем еще я могу продемонстрировать интерес, а? Откинувшись на сиденье, она смотрит перед собой. Язык тела такой, будто свалить хочет, и подальше, но не уходит. Думает, царапая ногтями колени. Зачем вообще пришла? Обычно внимание девушки от начала и до конца выглядит по-другому. Тут уж не спутать. Оно всегда было взаимным. Вообще проблем никогда не возникало. Я не хочу козлить, но все равно спрашиваю. «Че тебе от меня надо, Яна?»